Глава 8. Баба Нюра оказывается сухонькой, но бодренькой старушкой с пепельно-седыми волосами, пытливым взглядом и открытым к нерадивым туристам сердцем. Несмотря на наш Сотниковым слегка очумевший от приключений вид, договориться с женщиной не составляет никакого труда, особенно после того, как я обещаю ей, что добрый молодец с превеликим удовольствием подсобит по хозяйству. Там лампочку поменять, тут дверцу шкафа подтянуть, здесь половицу прибить. В общем, так, по мелочи. А то внучку все некогда, внучок все время занят. Сотникова, разумеется, это условие договора не воодушевляет, но вариантов у него все равно нет. Либо вокзал и целая ночь, скрючившись на холодных сиденьях, либо вполне комфортный диван и домашние щи, аромат от которых разносится на всю вторую улицу. Дом у Анны Павловны, кстати, вполне себе добротный. Внутри сделан косметический ремонт и стоит старенькая, но хорошая мебель. На кухне топится печь. Дрова приятно потрескивают, умиротворяя, тогда как за окном продолжает заметать снег. «Кушайте, кушайте», — приговаривает баба Нюра, первым делом загоняя нас за стол. «А вот вам хлебушек домашний, сама пеку. И соленья попробуйте», — выставляя все новые и новые тарелки с угощениями. «Соленья тоже домашние?» — уминая суп за обе щеки, спрашивает Никита. У него пошла уже вторая тарелка. Интересно, сколько надо еды, чтобы утолить голод этого бычка? «А как же ж, домашние, другого в деревне не держим. Все свое, все с грядок. Это вам не магазинные пластиковые овощи, напичканные химией. Натурпродукт». Мы с Сотниковым переглядываемся, и оба продолжаем активно работать челюстями, голодные, как волки. А я еще и эмоционально размотана на полную. Меня до сих пор мелко потряхивает изнутри. Я все еще не отошла после произошедшего на улице инцидента. Как только представляю, чем бы могла для меня закончиться эта стычка с местным хулиганьем, аппетит пропадает и в пот бросает. Папа мне всегда говорил: «Слишком много у тебя гонора, дочь». Ругал. «Иногда бычишь там, где априори бычить нельзя». А я... просто я, без тормозов и с отсутствующим чувством самосохранения. Иду по жизни так, словно я кошка, и у меня их 9. Жизни этих. Спасибо судьбе, что она уберегла меня от горького урока. Ну и Сотникову спасибо, даже несмотря на то, что он тот еще придурок. «А вы откуда будете-то, молодые люди?» «Из Питера», — говорю я, похрустывая соленым огурчиком. «Холодно у вас там». «Кажется, потеплее, чем у вас будет», — отвечает Никита. «Эх, мы люди Урала привыкшие». Анна Павловна разливает по большим кружкам ароматный чай, заваренный на листьях смородины, и ставит перед нами, вместе с огромной тарелкой пышных румяных пирожков. Сама берет один и садится напротив, сетуя. «Мой старший внучок, Ванюша, тоже все в Питер уехать порывался. Перспектив там, говорит, больше, город красивый, как человек, говорит, поживу. Жену, может, найду, умницу, красавицу». «Не уехал», — отодвигаю я от себя пустую тарелку из-под супа, хватая пирожок. «Ммм, с луком и яйцом, мои любимые». Женщина отмахивается. «Бестолковый он у нас, вот», — стучит по столу. Я хихикаю, Никита улыбается. «Какой ему Питер? Пропадет там без родительского контроля. Это вот младшенький, Олежа, который завтра вас до райцентра повезет. Вот он у нас парень башковитый и шустрый. Ему бы на большую землю, а он...» «А он?» — выдаем мы с Никитой с набитыми ртами. «Не хочет. Мне и тут, говорит, все нравится. Своя земля ближе к сердцу». «Может, оно и правильно», — пожимает плечами Сотников. «Дома лучше. Это я вам как бывалый путешественник говорю». «А вы коренные петербуржцы, молодежь?» «Нет, мы из небольшого города, в Челябинской области». Снова выдаем в голос, переглядываемся. Что это за пугающий синхрон у нас случился? Мне такого не надо, и не такого с Сотниковым тоже не надо. «О, как! И как вас так далеко от дома занесло?» «По работе. Учеба». «А сейчас домой едете?» «У отца юбилей». «Мать попроведывать. 2 года уже дома не был». «Вы женаты?» — продолжает свой допрос. «Что-то колец я на ваших пальцах не вижу», — щурится бабнюра. «Или во грехе живете?» «Нет, мы... нет», — говорю я с заминкой. «Эк, нравы нынче какие! Все никак привыкнуть не могу, что супружеская ложа начинают делить раньше, чем сердце», — неодобрительно качает головой. «Распутные пошли времена». «Нет», — качаю я головой, — «мы не это и не того». «Ничего. Не делим с ним никакой ложе». «О, как это? Неужто до свадьбы себя бережете? Ты девочка еще?» Складывает руки на груди бабнюра, смотря на меня почти умиленно, как на спустившегося с небес ангела. Никита ржет, пуская чай носом. Я пинаю его под столом. В этот момент у хозяйки дома звонит телефон. «Аллилуйя!» Она выходит из кухни, отвлекаясь на разговор со звонящим. «Ничего смешного!» — рычу я в сторону Сотникова. «Ты девочка! Это смешно!» — улыбается негодяй. «А вдруг?» — не знаю почему, но упорствую я. «Хотя, конечно, нет. Свою невинность я потеряла...» «Потеряла. И парни у меня были, отношения тоже. Сексом я занималась регулярно, пока не порвала со своим придурком бывшим. Поэтому кем-кем, а святой невинностью меня точно не назвать. Мой нимб уже давно пылится на дальней полке в старой кладовке». «Нет», — категорически отрезает Сотников. «Откуда ты можешь знать? Свечку держал?» «Агапова», — смотрит на меня снисходительно парень, комкая салфетку. «Если ты девочка, то я актер балета из Мариинского театра». Я хмыкаю и задираю скатерть, заглядывая под стол. Оценивающе смотрю на ноги парня в спортивных штанах. «Что ты там ищешь?» «Не ищу, прикидываю. И мне кажется, что облегающее трико тебе подошло бы гораздо лучше, чем бронежилет, Сотников. Такая тонкая натура!» Никита запускает в меня своей скомканной грязной салфеткой. Мы смеемся. «Все, вопрос с вашей транспортировкой решили», — возвращается женщина. «Олежа вас завтра в 8 утра заберет и домчит до города с ветерком». «Отлично. Спасибо». После сытного ужина баба Нюра отправляет меня в баню, выделив мне полотенце и теплый махровый халат, а Никиту запрягает по полной мелкими бытовыми задачами. Баня у Анны Павловны небольшая, но новенькая, из бруса. Видимо, внуки постарались. Внутри компактная зона отдыха с небольшим диванчиком и вешалками, мойка, в которой стоят 2 тазика, ковш и дешевенькие уходовые средства, парилка. А еще обалденно пахнет дубовым веником и сосной. Я избавляюсь от всех слоев одежды и первым делом топаю отогреваться. После долгих прогулок на морозе, продрогнув до самого мозжечка, с наслаждением вытягиваюсь на 2-й полке и полной грудью вдыхаю раскаленный воздух. Растираю ладонями шею и плечи, лицо, чтобы каждая пора раскрылась. Каждая плохая мысль выпарилась. А мыслей много, я их гоняю в голове. Про жениха вспоминаю, вернее, про его отсутствие. И как-то грустно становится. А потом про хулиганов и появившегося вовремя Никиту. Тут жутко и радостно одновременно. Про всю ситуацию с этой поездкой в целом думаю. И в моменте даже смешно от того, как все это нелепо. Надо же было застрять в такой дыре. Да с кем? С парнем, которого с первого взгляда на дух не переношу. Только ты умеешь в такой сюр вляпаться, Агапова. А вот если бы без него тут застряла, а без него было бы плохо. Туго. Совсем. Я бы, наверное, до сих пор стояла на перроне и провожала взглядом давно ушедший поезд, не зная, что делать. Это ведь Сотников меня к администратору потащил, к участковому, от гопников спас и бабу Нюру нашел. И теперь за ее помощь нам своими силушками отрабатывает. Эх, черт, это что выходит? Сотников хороший парень? А какого вообще фига, интересно, он решил выйти на этой станции покурить? Проторчав в парилке не меньше получаса, выхожу, наскоро мою голову и моюсь сама. Неудобно это, конечно, в тазиках, еще и с длинными волосами. Как люди так годами живут? Жуть. Вытираюсь, стираю нижнее белье и аккуратно развешиваю в неприметный уголочек. Наматываю на голову полотенце, накидываю халат и куртку. Выскакиваю из бани, мелкими перебежками семеня в сторону дома. Поскальзываюсь на дощечке и едва не падаю задницей в сугроб, пугаясь, когда у крылечка двигается тень. «Ай!» — вскрикиваю. «Осторожно, ну!» — рычит тень голосом Сотникова, одной рукой хватая меня за полы куртки и удерживая на месте. «Пусти, стою я!» — брыкаюсь. «Ты чего так пугаешь?» шепотом. «А ты чего такая пугливая?» ехидно. «Что ты тут делаешь?» «А ты почему спрашиваешь?» «У нас что, состязание тупых вопросов?» «Не знаю. Оно?» «Рррр!» стискиваю я челюсти. «Раздражаешь! Ты же не подглядывал за мной в бане, да?» Ник, посмеиваясь, щелкает зажигалкой, подкуривает сигарету, зажатую в зубах, затягивается, явно не планируя отвечать на мой вопрос. «Откуда ты их взял?» «Нашел». «Я серьезно?» «Я тоже. Внук бабнюры оставил. Стрельнул 1. Хочешь?» «Я не курю», — бурчу я, — «и тебе не советую». «Без твоих советов как-нибудь проживу, принцесса». «Ненавижу курящих мужиков». «М-м-м-м», — издевательски ухмыляется этот неандерталец. «Тогда какое счастье, что я не твой мужик», — выпускает струю дыма мне в лицо. Я морщу нос и толкаю его в плечо, протискиваясь к двери. «С легким паром, Агапова». «Уйди с дороги, Сотников». Захожу в дом под аккомпанемент тихого грудного смеха парня. Смеха, который неожиданно переворачивает все внутри, поднимая волоски на моих руках дыбом. Бесит. После меня баню занимает Никита. Мы же с бабой Нюрой застилаем постели. Сотникову на диване в гостиной, а мне на небольшой тахте в дальней комнате. Да, на наше счастье, в доме оказывается 2 свободных раздельных спальных места. Нам не придется оказываться с парнем в одной постели. Боюсь, такого остатки моих нервных клеток точно бы не пережили. После я быстро сушу волосы старым феном, и мы с хозяйкой дома усаживаемся на кухне гонять чаи. Бабнюра расспрашивает меня о семье, учебе, нашем с Никитой знакомстве, и рассказываю, и с удовольствием слушаю ее рассказы о близких. Как и у многих стариков в нашей деревне, дети и внуки бабы Нюры разъехались кто куда. Звонят редко, навещают и того реже, а деревенька у них маленькая, загибается потихоньку. Пойти некуда, грусть временами накатывает, да и болячки посещают. Я слушаю ее и с тоской думаю о том, что все мы не вечны. И как важно иногда замедлиться и найти время, чтобы сделать хотя бы один простой звонок своим, родным. Спросить, как у них дела, узнать, как прошел их день. А лучше приехать и обнять, ведь никакие безликие звонки не заменят живого общения и обмена энергией с родным человеком. За разговорами время пролетает незаметно. Почти 2 часа спустя мы с Анной Павловной переглядываемся, понимая, что Сотников из бани так и не вернулся. «Уж не поплохело ли там твоему богатырю? С сердцем, может, чего? Прихватило?» «Сомневаюсь. Сердце у него богатырское, нас с вами переживет. И да, он не мой». «А жаль, так он на тебя смотрит. Как это сейчас говорят? А, закачаешься, как смотрит». Я посмеиваюсь, грея ладони о кружку с чаем. «Вам показалось, Анна Павловна, между нами нет ничего, кроме взаимной ненависти». «От любви до ненависти один шаг. В обратную сторону ровно столько же. А ты бы все-таки сходила, деточка, посмотрела. Точно с ним все в порядке?» «Ладно, пойду постучу». «Или настучу Сотникову по его голове. За то, что из-за него мне снова придется высунуть нос на улицу». «Давай, давай, а я пойду уже спать. Дом перед сном закрыть не забудьте». «Все сделаем, бабнюр. Сладких вам снов». «И вам, дети, и вам». Старушка уходит, шурша тапками, в свою комнату. Я допиваю чай, мою кружку и, смирившись с тем, что выйти из теплого дома все-таки придется, одеваюсь. Выскакиваю в морозную зимнюю ночь. На крыльце оглядываюсь по сторонам. Вокруг жутковато и тихо, как в склепе. Благо тучи снежные ушли, небо стало ясным, и территорию худо-бедно освещает яркая большая луна. «Если ты жив, то я убью тебя, Сотников!» Вдалеке лает собака, а на соседнем участке что-то шуршит. Я напрягаюсь и торопливо перебираю ногами. Хрустя свежевыпавшим снегом, топаю в сторону бани, где в запотевшем окошке горит свет. Останавливаясь у двери, прислушиваюсь. Кажется, внутри есть какое-то движение. Заношу руку, собираясь постучать. За моей спиной раздается громкий скрип, подозрительно похожий на шаги. Я с перепугу дергаю дверь и заскакиваю в баню, дрожащими руками закрываясь на щеколду. Сердце бьется в горле, дыхание сбитое, словно я только что пробежала 100-метровку. Колени дрожат. Что это было? Кто это был? Я медленно, шаг за шагом, отступаю от двери вперед спиной, гипнотизируя ее взглядом, будто вот-вот оттуда может выскочить нечто. Шаг за шагом, назад. И тут моя спина врезается во что-то большое, горячее и живое. «Никита!» Я замираю, сжав кулаки, и слышу волнующий шепот на ушко. «И это меня ты в подглядывании уличить пыталась, Агапова?»